Глава 32. У хозяина Геранды была типично бандитская физиономия. Судя по всему, он занимался отмыванием денег в своем заведении, представлявшем собой нечто среднее между кафе и табачной лавкой. Он уже много раз бросал на Бертеге подозрительные взгляды с тех пор, как тот расположился за одним из столиков с чашкой кофе-эспрессо, пятой за этот день. Бертеге приехал сюда, чтобы встретиться с кузеном Сони, официантки из кафе при лицее Сент-Экзюпери, предварительно запросив у Климана криминологическое досье на этого самого кузена, где была и фотография. Хозяин заведения с некоторой настороженностью взглянул на посетителя, грузного человека, чьи жесткие и очень короткие волосы напоминали кабанью щетину, одетого в шикарный костюм и плащ от Хьюго Босс. Когда Бертеге представился, угрюмое лицо хозяина приобрело враждебное и одновременно замкнутое выражение. Комиссар решил не скрывать своих намерений. «Я знаю, к тебе часто заходит Пьер Джионелли. Нет у него пока никаких неприятностей. У тебя тоже. Меня направила сюда его двоюродная сестра, Изловель Санжур. Мне нужно задать ему пару вопросов о делах, которые напрямую его не касаются. Можно сказать, речь идет об услуге». «Вряд ли он захочет ее оказать», — ответил хозяин, яростно полируя бокал, как будто боролся с желанием расколотить его о стойку. «Он с легавыми не особо разговорчивый. Но, может быть, он захочет помочь своей сестре», — хозяин кафе нехотя произнес. «Он обычно заходит между 4 и 5 вечера. Не каждый день, но часто». Действительно, без 4:15 Джионелли появился на пороге. Он был похож на парня с фотографии, но бледно-желтый цвет лица и общая истощенность свидетельствовали о том, что с того момента, когда был сделан снимок, Пьер Джионелли провел много бессонных ночей. Теперь это был нервный человечек, как будто насквозь пропитанный никотином. Бертеге знал, что профессиональные игроки с годами становятся тощими и высохшими, нервно-суетливыми людьми, или превращаются в толстяков-сангвиников, страдающих одышкой. Несколько посетителей сказали «Здорово, Пьеро!», пока Джионелли шел мимо столиков к бару. Он перебросился несколькими словами с хозяином, потом тот коротким движением головы указал ему на Бертеге. Держа в руке рюмку анисового ликера, человечек направился прямо к комиссару. «Интересно, какая муха укусила Соню, что она направляет ко мне легавого?» — сказал он вместо приветствия и окинул Бертеге быстрым взглядом, который выражал одновременно осуждение и веселое удивление. Легавые вместо мусора, анисовый ликер. Очевидно, Джионелли, как и хозяин заведения, принадлежал к вымирающему поколению воровской аристократии, а не к нынешнему сброду. Иными словами, предпочитал игру и девочек дракам и наркотикам. «Она предупредила, что ты будешь обращаться ко мне на «ты». Так ты сам первый начал. Мне все равно. Ну, давай на «ты». Как там тебя, Бертеге? Лейтенант? Комиссар? Комиссар. Вон как. Тогда это серьезно. Хотя, конечно, комиссар в Лавиле — это даже не лейтенант Ворфевр, 36. Бертеге проигнорировал сарказм и произнес всего два слова. «Анри Вильбуа». Джионелли на мгновение замер, потом отодвинул стул от столика и сел. «Да, теперь начинаю понимать, с какого боку тут Соня», — проговорил он, словно бы сам для себя. «Значит, ты ищешь Вильбуа?» «Ну, тут я тебе ничем не помогу. Я в последний раз его видел...» Он несколько секунд подумал. «Лет 20 назад. И потом, с чего вдруг я должен...» Твоя кузина сказала примерно следующее. «В Лавиле творятся странные дела. И надо, чтобы это когда-нибудь прекратилось». Джионелли кивнул. «Да, понимаю». Он вздохнул, отпил немного ликера, прищелкнул языком. «Ну, валяй, комиссар, я тебя слушаю». «Мне нужна информация о Вильбуа. Он был игрок, так?» «Да». «Насколько я понимаю, это была его основная деятельность». «Не совсем так. На какое-то время, да. Деньги так и липли к его рукам. Я никогда такого не видел. Ни до, ни после. Дэвид Копперфилд рядом с ним выглядел бы неуклюжим, как Винни-Пух. Если ты садился с ним играть, надо было быть готовым к тому, что он в любой момент предъявить тебе 4 туза. Раз, и вот они!» Джонелли пошевелил пальцами, словно разворачивая карты веером. «Значит, ты хорошо его знал, если даже с ним вместе играл. Мы познакомились 30 лет назад. Я тогда был еще совсем зеленый, да и он тоже. Поскольку нам было лет по 20-25, ну да, мы с ним корешились. Некоторое время мотались вместе по игорным домам, и здесь, и в Панаме, куда нас только черти не носили. Мы туда ездили за рабочим инструментом». Бартеги кивнул. Он знал, что многие профессиональные игроки покупают специальное оборудование в магазинах для престидижитаторов. Он даже был в таком магазине, известном на всю Францию, на Кардиналь-Лемуан, в 5-м округе Парижа. «И что потом?» Джонелли немного поколебался, вертя в пальцах рюмку. У него были длинные гибкие пальцы пианиста, которыми следовало бы касаться клавиш рояля, а не щербатой рюмки. Потом он постепенно начал завязывать с игрой. Меня это не слишком устраивало. Мы хорошо зарабатывали с ним в паре. Хотя он весь свой выигрыш спускал в казино на следующий же день. Я не мог понять, в чем дело. И вот однажды мы с ним слегка выпили. Я спросил, почему он отошел от игры и как ему, несмотря на это, удается по-прежнему покупать рубашки от Диора и костюмы от Ренома. Тогда он на меня посмотрел очень долгим взглядом, который я помню до сих пор, потому что у Вильбуа были самые холодные глаза, какие я только видел в жизни, и сказал: «Думаешь, Пьеро, своими руками всего можно добиться? Одного таланта мало. Он помогает, конечно, но его одного недостаточно. Вот и приходится служить тому, кто сдает карты. Сечешь кому-то могущественному, гораздо более могущественному, чем ты или я. Я мало что понял, но мне стало чертовски не по себе. Вообще, с Вильбуа я никогда не чувствовал себя спокойно. Он был одним из тех типов, что могут воткнуть себе в спину нож и при этом будут улыбаться в лицо. Потом он сказал: «Ты ведь слышал про Фауста? Вот и я как Фауст. Мне надо вернуть должок. Я играл, я выигрывал, теперь я должен служить ему постоянно». «Ему?» — переспросил Бертеги. «Кому ему?» Джонелли пожал плечами. «Прочти Фауста, комиссар». Бертеги проигнорировал совет и спросил: «Вильбоа проходил по нашумевшему делу 7 лет назад. Ты про дело Талько?» «Да». «Ну, он к тому времени здесь уже не жил. Но ты наверняка это знаешь. Ведь у вас в участке на него собрано нехилое досье». Бертеги не стал говорить, что это не так. Почти все следы существования Анри Вильбоа исчезли из полицейских архивов. «Ну, скажем так, он мог по нему проходить», — продолжал Джонелли. «Он был подручным у Талько. Понимаешь, о чем речь?» «Подручным?» «Да, дело Талько ведь не заглохло, само собой. И многие материалы исчезли не просто так. Об этом позаботились. Эта семья контролирует весь регион. Настоящая местная мафия. Жертвоприношение детей — это, можно сказать, просто мелкая прихоть богатых извращенцев. Как называл это Вильбоа, служба ему. Но эта семья занималась и другими делами, в том числе далеко за пределами Бургундии. Думаешь, почему лавильские дельцы такие богатые? Только из-за своего вина? Будь это так, все бургундские виноделы давно имели бы приличные счета в швейцарских банках. А вот в Лавилле, не знаю, ты в курсе или нет, никого особо не беспокоит конкуренция с калифорнийскими или австралийскими винами. Кризис, не кризис, тамошние ребята всегда при деньгах. А насчет Вильбоа, ну, сам небось знаешь, как это бывает. Нужен человек, который делает грязную работу. В том числе крадет детей, чтобы продавать. Даже привозит их из-за границы. На органы или...» Бартеги с трудом сдержал гримасу отвращения. «Значит, такова была роль Вильбоа?» «Не знаю. Не знаю точно, что он для них делал. Даже не знаю, забавлялся ли он сам с этими детьми, как все остальные. Но скажу как на духу. Я в это верю. Из-за тех слов, которые он тогда произнес. Я должен служить ему постоянно. Он увяз во всем этом с головой. «Мафия сатанистов», — подумал Бертеги. «Да, о таком он еще не слышал». «А ты знал его тогдашнюю подружку?» «А, вот кто тебя интересует! Ну-ну, не делай такую физиономию. Я разменял шестой десяток и каждый день читаю газетные некрологи, чтобы узнать, кто из ровесников уже склеил ласты. И некролог той бабенки я тоже прочел пару дней назад. Да, я ее знал. Не слишком близко, правда, но был с ней знаком. Иногда мы с Вильбоа у нее играли, просто чтобы скоротать вечер. А когда и ночь. И по утрам я видел, как она спускается на кухню, уже одетая, накрашенная, при полном параде. И ее мальчишку тоже. Несколько раз я видел, как она готовит ему завтрак. И он ел за тем же столом, где мы всю ночь играли. Странный он был. Никогда слова не скажет. Даже не посмотрит на нас. Выпьет свой шоколад. И был таков. Да и то, в столовой мы, бывало, за ночь так надымим, хоть топор вешай. Она и сама была малость странная. Я иногда думал, а не она его втравила во все эти дела. Хотя, может, и наоборот, не знаю. Во всяком случае, они не очень-то ладили, и он постоянно на нее орал. Он вообще был скор на расправу. За игрой — другое дело. Тут он и бровью не поведет. Выдержка у него была железная. А в жизни лучше было с ним не связываться. Но все-таки он от нее не уходил. Иногда устраивал загулы, но никем серьезно не увлекался, хотя мог снять любую. Я не очень любил ходить в гости в тот дом. Все время себя чувствовал не в своей тарелке. Какая-то грязная атмосфера там была. Бертеги промолчал. Он думал о мальчике, который встает по утрам, чтобы идти в школу, и застает в семейной столовой импровизированный игорный притон, весь в клубах табачного дыма, пропитанный запахами сигарет и виски. А что еще приходилось наблюдать Николя Легареку? Мог ли он вернуться, чтобы отомстить? Отомстить матери, которая лишила его нормального детства? Какие следы оставила в нем пережитое? И достаточно ли ему было писать книги, чтобы лечить свои травмы? Сублимироваться в творчестве, как выражалась Мэрил. Когда ты потерял его из виду? Ну, это случилось не сразу, а мало-помалу. Скажем так, когда он стал все чаще одеваться в черное, если ты понимаешь, о чем я. Время от времени я с ним встречался, потому что у нас все еще оставались кое-какие общие дела. И что с ним стало в конце концов? Джонелли усмехнулся. Да я б тебе сам заплатил, если бы ты мне сказал. Кое-кто говорил, что его запалили. В обоих смыслах. Это как? Ну, сам подумай, комиссар. Когда имеешь дело с людьми вроде Талько, они от тебя избавятся, как только запахнет паленым. В каждой семье свои правила, так? Когда не слишком хорошо сделаешь свою работу, немножко бензина и привет. Отправишься прямо в ад, самой короткой дорогой, через огонь. Другие говорили, что он лег на дно. Когда легавые начали разнюхивать подробности по делу Талько, он отрыл свою кубышку и смылся куда подальше. Но ты, я смотрю, в это не очень-то веришь. Нет, потому что, когда он исчез, легавы еще закрывали глаза на все дела Талько. Не за даром, конечно. Ну, а ты сам что думаешь? Точно я ничего не знаю, но... Однажды, где-то год спустя после тех событий, я его встретил в Эмбассе. Может, знаешь, это дижонский кабак, где кого только не встретишь. И богачей, и шлюх, и сутенеров, и дорогих докторов. Ну, короче, я у него спросил, как жизнь, и все такое. Мы были одни у барной стойки, и Вильбоа мне говорит. Он меня оставил, Пьеро. Да, он от меня отвернулся. Кто? — спрашиваю. А он говорит, как будто не слышал. Никогда не связывайся с бабой, у которой уже есть щенок, не от тебя. Потому что однажды этот щенок станет взрослым. И вот я смотрю на его лицо, а вокруг свет, музыка, шум, и мне вдруг чудится, что рядом со мной покойник сидит. Лицо у него вдруг стало такое, как маска, маска мертвеца. Джонелли замолчал. «Так, ну и что все это значит?» — подумал Бертеги. «А после этого ты с ним виделся?» — спросил он. «Нет, это был последний раз. И слава богу, потому что...» Джонелли поморщился. «Тот раз я не скоро забыл. Да вот и снова вспомнил, хотя уже 20 лет прошло. Иногда до меня доходили какие-то слухи про Вильбоа, да и то из вторых, если не из десятых рук. Встретишь иногда какого-то типа, который недавно встречал еще одного типа, а тот еще одного и так далее. И вот последний тип совсем недавно видел Вильбоа во Франции или на Балиарских островах или на Луне. В общем, балаболят, кто во что горазд. А когда ты в последний раз слышал что-то в этом роде? Не помню. С полгода назад. От кого? Джонелли пожал худыми плечами. Тоже не помню. Да и потом никто из моих знакомых не будет в восторге, если я направлю тебя к ним. Ты просто потеряешь время. Это почему же? Потому что в любом случае Вильбоа уже поздно ловить. Я думаю, что сегодня он гораздо больше похож на собственную тень. Таким я его видел последний раз в Эмбасе, чем на того типа, которого я знал раньше, с этими его роскошными костюмами, если ты понимаешь, о чем я. Нет, Бертеги не слишком хорошо понимал. Не желал понимать. Он испытывал какую-то смутную тревогу, какое-то иррациональное беспокойство, несвойственное его реалистической натуре полицейского и противоречащей картезианским убеждениям, которых он придерживался всю жизнь. Внезапно комиссар заметил, что он и Джонелли остались единственными посетителями в кафе, и вокруг стоит тишина, нарушаемая лишь негромким шумом кофейного автомата. «И последнее», — сказал он. «Соня была на похоронах Одиль Легарек». «Ничего удивительного», — почти прошептал Джонелли. «Соня потеряла сестру еще в детстве, сестру-близняшку. Она исчезла во время школьного пикника за городом. Ее так и не нашли. Это случилось осенью. Примерно в то же время, что сейчас, в октябре-ноябре. В тот день был густой туман, и никто ничего не заметил, потому что обе сестры были очень похожи и одинаково одеты. Тогда была эта дурацкая мода — одевать близнецов одинаково. В общем, так и не узнали, что с ней случилось. Но, конечно, ходили всякие слухи. Соня так и не оправилась после того случая. Она не вышла замуж, не устроила свою жизнь, не хотела иметь детей. С детьми столько волнений, Пьеро, так она мне говорила. Все время боишься, что с ними что-нибудь случится. Но самое странное то, что она так и не уехала из города. Как будто этот туман ее... В общем, даже не знаю. Но какая связь с Одель Легарек? Джонелли грустно улыбнулся. Ну, если Соня пришла на похороны, то уж, конечно, не за тем, чтобы положить цветы на могилу. Скорее уж плюнуть. И еще она хотела убедиться, что та действительно умерла после всех этих лет, проведенных у него на службе. Но тебе, конечно, она не стала об этом говорить.